Шах-птица. Зулиха открывает глаза. Солнечный луч пробивается сквозь ветхий ситец занавески, ползет по рыжему изгибу привенчатой стены, по цветастой бязевой подушке, из которой торчат черные хвостики тетеревиных перьев. Дальше к нежному розовому на просвет ушку Юзуфа. Она протягивает руку и бесшумно задергивает ситец. Ее мальчику еще долго спать, а ей пора вставать. Рассвет. Осторожно высвобождает руку из-под его головы, опускает босые ноги на прохладный с ночи пол, кладет на подушку свой платок. Сын надумает просыпаться, потянется лицом, уткнется в ее запах и поспит еще немного. Не глядя, снимает с гвоздя пиджак, торбу, ружье, толкает дверь. В комнату врывается птичий гомон, шум ветра и тихо выскальзывает вон. Обувается в сенях в кожаной поршне. Бабка Ени помастерила из лосиной шкуры. Наскоро переплетает косы и вперед, в урман. Из всей охотничьей артели, а она к тому времени насчитывала уже 5, Зулиха уходила в тайгу самая первая. «Спит еще зверье твое, сны видит, а ты уже наладилась», — ворчал краснобородый Лука. Иногда встречались. Он с ночной рыбалки в поселок, а она на охоту из поселка. Она не перечила. Лишь улыбалась, молча в ответ, знала. Ее зверь от нее не уйдет. Своего первого медведя, убитого тогда, в 31-м, на круглой поляне, вспоминала с теплотой. Если б не он, до сих пор не знала бы, что глаз ее меток, а рука тверда. От медведя того всего-то и остался, и желто-серый череп на колу. Навещала его иногда, гладила, благодарила. Артель Семрукская началась тогда же, 7 лет назад. Когда Зулиха надумала уходить из столовой, Ачкенази ее отговаривал, даже ругался. «Чем сына кормить будете?» Она принесла ему вечером пару глухарей на похлебку для ужина. Мясо принял, отговаривать перестал. Нашли ему в столовую другого помощника. Весной и летом носила из тайги жирных тетеревов, тяжеленных гусей с толстыми и упругими шеями. Пару раз посчастливилась подбить косулю, а однажды даже трепетную пугливую кабаргу. На зайцев ставила силки, на лис — капканы. Привезли по заказу артели из центра. За пушниной — белка, колонок, изредка соболь. Ходила только зимой. Когда зверь выкунет, покроется густой лоснящейся шерстью. Летом продукция охотничьей артели шла в основном на нужды поселка. Птицу ели и заготавливали впрок. Пух и перья прожаривали на солнце, пускали на подушки и одеяло. В центр — в трест. Отправляли только бобровые шкуры, но они случались нечасто. Места вокруг Семрука были не бобровые. Зимой другое дело, самая горячая пора. Центр брал всех пушных, от обычных белок и куниц до редких соболей, которых порой приходилось выслеживать по 2-3 дня. За шкурки платили, чаще переводами, реже живыми деньгами. Большая часть их шла в поселковый бюджет. Какая-то уходила на оплату налогов и прочих вычетов. К государственным налогам прибавлялись дополнительные поселенческие 5%, а также выплаты по поселковым кредитам. Что-то оставалось и самому охотнику. Вот уже 7 лет Зулиха зарабатывала деньги. Говорили, с собаками охота шла лучше, но иметь их поселенцам запрещалось, во избежание. Даже ружья, и те разрешились неохотой, верно, потому что без огнестрельного оружия на одних рогатинах и селках охота не вышла бы вовсе. Все 5 семрукских стволов стояли на учете в комендатуре. Строго говоря, их полагалось выдавать только на охотничий сезон, глубокой осенью, а с наступлением весны сдавать коменданту. Но тут Игнатов не проявлял необходимой строгости. Летом охотники снабжали поселок мясом. И 3 теплых месяца Семрук отъедался за длинную голодную зиму, которая каждый раз уносила то добрую четверть, а то и целую треть населения поселка. Как языком слизывало. Умирали в основном новенькие, кого привозили к холодам и кто не успевал приспособиться к суровому местному климату. Выделкой шкур занимались сами. Поначалу в одиночку, затем объединились. Отдали все в руки бабки Енипы. Наповали от полуслепой к тому времени старушки толку было чуть, а отмездровать и выварить шкуры, просушить и вычесать она могла и без помощи зрения одними руками. Так и числилось их в артели. 5,5 человек. 5 охотников и половинка от Енипы. Сама Зулиха в артели была полноценной трудовой единицей. А еще одной своей половинкой. Писано санитаркой при лазарете. Выходило, что ее как будто даже не одна, а целых полторы. Лейба объяснил. По бумагам она должна была иметь официальное занятие на летний сезон. Саму ее бюрократическая математика не волновала. Надо так надо. Другим артельщикам было сложнее. Свободных мест, куда можно было приписать пропадающего целыми днями в тайге охотника, было немного. Оформление на лесоповальные работы означало бы автоматическое повышение плана, который и так выполнялся, а иногда и не выполнялся, с огромным трудом. Исхитрялись как могли. Кого сделали помощником поселкового счетовода, кого делопроизводителем. Добавлять лишние руки к столовой не разрешили. За кухонным штатом следили внимательно, чтобы не раздувался. Приписывание это не было обманом в чистом виде. Охотники старались хотя бы частично отработать свои формальные полставки. Дополнительная нагрузка была разумной платой за возможность оставаться вольным артельщиком. Кузнец милостиво закрывал глаза на эти неявные нарушения. Проблема с охотниками также решалась во всех остальных трудовых поселках. Хотя и не упускал возможности напомнить Игнатову. «Все про тебя знаю, голуба, и вижу насквозь, как стакан сам знаешь с чем». Зулиха свою половину отрабатывала честно. Возвращалась из тайги засветло до ужина и в лазарет. Драить, скоблить, чистить, натирать, кипятить. Научилась и повязки накладывать, и раны обрабатывать, и даже вкалывать длинный острый шприц в тощие, поросшие волосами мужские ягодицы. Лейба поначалу махал на нее руками, отправлял спать. «Вы же с ног валитесь, Зулиха!» Затем перестал. Лазарет рос. Без женской помощи было уже не обойтись. С ног она действительно валилась, но уже потом, ночью, когда полы были чисты, инструменты стерильны, белье выкипячено, а больные перебинтованы и накормлены. Они с сыном по-прежнему жили при лазарете, с Лейбой. Пугавшие Зулиху судорожные приступы у Юзуфа прошли, и постепенно ночные дежурства у его постели прекратились. Но Лейба не гнал их, более того, казалось, был рад их пребыванию на его служебной квартире. Сам он бывал на жилой половине мало, только ночью, чтобы поспать. Жить в небольшой уютной комнатке с собственной печью было спасение. В стылых, насквозь продуваемых ветрами общих бараках болели не то что дети, взрослые, и Зулиха благодарно принимала подарок, каждый день до изнеможения отрабатывая свое счастье в лазарете с тряпкой и ведром в руках. Поначалу думала, раз живет с чужим мужчиной под одной крышей, значит, жена ему перед небом и людьми, и долг жены отдать обязана, а как иначе? Каждый вечер, усыпив сына и незаметно выскользнув из кровати, тщательно намывалась и до боли холодея животом садилась ждать доктора на печную скамейку. Тот являлся за полночь, еле живой от усталости, торопливо глотал, не жуя оставленную еду, и валился на свою постель. «Не ждите вы меня каждый вечер, Зулиха!» — ругался заплетающимся языком. «Я еще в состоянии справиться со своим ужином!» И немедленно засыпал. Зулиха облегченно вздыхала и ныряла за занавеску к сыну. Она завтра опять садилась на печную скамейку. Опять ждала. Однажды, упав, как обычно, ничком и не разуваясь на лежанку, Лейба внезапно понял причину ее вечерних бдений. Он резко сел в кровати, посмотрел на Зулейху, сидевшую у печи с аккуратно переплетенными косами и опущенными к полу глазами. «Подойдите ко мне, Зулиха». Та подходит. Лицо белое, губы в полоску, глаза мечутся по полу. «Садитесь-ка рядом». Присаживается на краешек лежанки. Не дышит. «И посмотрите на меня». Медленно, как тяжесть, поднимает на него глаза. «Вы мне ничего не должны». Испуганно смотрит на него, не понимая. «Ровным счетом ничего. Слышите?» Прижимает косы к губам, не знает, куда деть глаза. Приказываю немедленно гасить свет и спать. И больше меня не ждать. Никогда! Это ясно? Она мелко кивает и вдруг начинает дышать, громко, устало. «Еще раз увижу, выгоню в барак. Юзуфа оставлю, а вас выгоню к чертовой бабушке». Он не успел договорить. Зулиха уже метнулась к керосинке, дунула на огонек и растворилась в темноте. Так вопрос их отношений был решен. Окончательно и бесповоротно. Лежа в темноте с широко распахнутыми глазами и прикрывая одеялом из шкуры громко колотившееся сердце, Зулиха долго не могла уснуть, мучилась. Не в грех ли она впадает, продолжая жить под одной крышей с доктором? Не как с мужем, а как с посторонним мужчиной. Что скажут люди? Не накажет ли небо? Небо молчало, видимо, соглашаясь с ситуацией. Люди же принимали как должное. Ну, живет санитарка при лазарете, что с того? Хорошо устроилась, повезло. Изабелла, с которой Зулиха, не выдержав, поделилась сомнениями, только рассмеялась в ответ. «О чем вы, деточка? Грехи у нас здесь совсем другие». Зулиха пробирается по лесу. Деревья звенят птичьими голосами. Проснувшееся солнце бьет сквозь еловые ветки, золотом пылает хвоя. Кожаные поршни быстро скачут по камням через чимше, бегут по узкой тропке вдоль рыжих сосен, через круглую поляну, мимо горелой березы, дальше. В дебри таежного урмана, где водится самое жирное, самое вкусное зверье. Здесь, в окружении сине-зеленых елей, нужно не ступать, бесшумно скользить, едва касаясь земли, не примять траву, не сломать ветку, не сбить шишку, не оставить ни следа, ни даже запаха. Раствориться в прохладном воздухе, в комарином писке, в солнечном луче. Зулиха умеет. Тело ее легко и послушно. Движения быстры и точны. Она сама, как зверь, как птица, как движение ветра, течет меж еловых лап, сочится сквозь можжевеловые кусты и валежник. На ней серый, в крупную светлую клетку и с широченными плечами двубортный пиджак, оставшийся от кого-то из ушедших в иной мир новеньких, согревает в холодные дни и защищает от солнца в жару. На блестящих темно-голубых пуговицах, намертво пришитых суровыми нитками прошлым владельцам, мелкие непонятные буковки хороводом. Люсьен Лелонг, Париж. На некогда бирюзовой подкладке едва различимая лилия. Хороший пиджак. Напоминает Зулихе кафтаны, в которых приезжали к ее отцу гости из далекой Казани. Ружье, тяжелое, холодное, льнет к спине. Если надо, само прыгает в руки. Тянется к мишени, никогда не промахивается. «Заговоренное оно у тебя, что ли?» Полушутя, полузавидуя, спрашивали другие артельщики. Зулиха отмалчивалась. «А как объяснишь, что и не ружье это вовсе, а словно часть ее самой, как рука или глаз?» Когда вскидывала длинный прямой ствол, упирала в плечо приклад, щурила глаз в прорезь прицела, сливалась с ружьем, срасталась, чувствовала, как оно напрягалось в ожидании выстрела. Ощущала, как замирают, готовясь вылететь из ствола увесистые пули, каждая как маленькая свинцовая смерть. Не торопясь, плавно, с любовью давила на спуск. Давно поняла. Если не ее ружье подстрелит эту белку или глухаря, то найдется другой хищник, куница или лиса, кто задерет их день спустя. А через месяц или год хищник сам падет от болезни или старости, станет добычей червей, растворится в земле, напитает соками деревья, прорастет на них свежей хвоей и молочными шишками, станет пищей для детей убитой белки или задранного глухаря. Зулиха поняла это не сама. Урман научил. Смерть была здесь везде, но смерть простая, понятная, по-своему мудрая, даже справедливая. Облетались деревьев и гнили в земле листья и хвоя. Ломались под тяжелой медвежьей лапой и высыхали кусты. Трава становилась добычей оленя, а сам он — волчьей стаи. Смерть была тесна, неразрывно переплетена с жизнью и оттого не страшна. Больше того, жизнь в Урмане всегда побеждала. Как бы ни бушевали осенью страшные торфяные пожары, как ни была бы холодная сурова зима, как ни свирепствовали бы оголодавшие хищники, Зулиха знала, весна придет, и брызнут юной зеленью деревья, и шелковая трава затопит выжженную некогда дочерно землю, и народится у зверья веселый и обильный молодняк. Оттого и не чувствовала себя жестокой, убивая, наоборот, ощущала себя частью этого большого и сильного мира, каплей в зеленом хвойном море. Недавно вдруг вспомнила про хлеб, похороненный на Юлбашском кладбище меж могил дочерей, подумалась. А ведь он не пропал тогда весь. Некоторые, пусть и редкие зерна, с наступлением весны проросли сквозь щели в деревянном гробу, остальные, хоть и сгнили, но стали пищей для молодых побегов. Представила, как нежная поросль пшеничных колосьев пробивается между кособоких могильных ташей, перерастает их, скрывает, кутает. На душе стало теплее и легче. Кто знает, заботится ли еще о дочках дух кладбища. Она так и не поняла, водятся ли духи в Урмане. За 7 лет сколько холмов обошла, сколько оврагов исходила, сколько ручьев пересекла, ни одного не встретила. Иногда на мгновение кажется, что она сама и есть дух.